Меня освободили 18 июня 1984 года. Родные до последнего дня сомневались, выпустят ли меня. Фрида все же пришла к воротам лагеря с младшей дочерью. Пришли сюда и многие верующие. Мое долгожданное желание быть среди друзей, среди своих, разделяющих мои чувствования и стремления, исполнилось. Мы радостно приветствовались, а мимо проходил оперативный работник, шефствовавший надо мной в прошедшие годы. Перед освобождением он предупреждал меня, чтобы возле ворот не устраивали шумной встречи. Теперь он строго посмотрел на меня, но ничего не сказал. Действительно, мир полон и злых, и добрых людей, и всемогущий Бог повелевает солнцу своему одинаково восходить над ними. Но как не хочется иметь дело со злыми людьми. Как хорошо, что неволя позади, и можно быть среди добрых людей, любящих Бога. И при этом так хочется самому быть добрым, быть среди них своим. От лагеря мы поехали к пожилой сестре, которая в свое время передала мне в зону Библию. Домик у нее был небольшой, но мы все уместились за столом в самой большой комнате. Стол накрыли по-праздничному, как для дорогих гостей. Руководил общением пресвитер из Тихорецка, который обслуживал группу верующих в Армавире. На эту встречу приехало и четверо братьев из Новороссийска вместе со своим пресвитером. Среди них был и Сергей Волков, член Новороссийской церкви. Его судили вместе с нами, и он освободился год назад. Пока мы находились в заключении, новороссийская община зарегистрировалась автономно. Это не одобрялось в братстве. Автономную регистрацию придумали враги дела Божьего, чтобы оторвать общины от страдающего братства. Оформляя автономную регистрацию, власти требовали не указывать в документах принадлежность к Союзу ЕХБ, руководимому Советом Церквей. Регистрирующие органы официально и не требовали во всем соблюдать законодательство о религиозных культах, но это подразумевалось. Говоря короче, автономно зарегистрированные общины отходили в сторону от борьбы за свободное и независимое служение Господу. В награду за это не пользовались благосклонностью властей. А общинам, не соглашающимся на такую регистрацию, становилось тяжелее отстаивать независимость от мира. Это положение не все понимали, и некоторых автономная регистрация привлекала возможностью уйти от гонений. Видно, братья из Новороссийской церкви чувствовали себя неловко и вскоре собрались уезжать, ссылаясь на какие-то дела. Они попросили меня выйти, желая поговорить наедине. «Наша церковь обслуживала вас, когда вы печатали в наших краях», — сказал пресвитер. «Вы ушли в вузы от нас вместе с нашими братьями, с Виктором Ивановичем Сергеем и его отцом Николаем Ильичом. Мы и встретить хотим вас вместе». Жена Николая Ильича улетела встречать его у ворот лагеря. Мне не хотелось огорчать этих братьев, тем более в заключении мы близко сошлись с Сергеем. После долгой разлуки с верующими они были для меня близкие и родные. Но я почувствовал, что тут речь идет не просто о встрече старых друзей. Мое участие в их общении должно засвидетельствовать, что узники солидарны с ними, и потому осуждать их в измене курса неверно. И потому я сказал: 4 года я был оторван от непосредственного участия в решении вопросов в братстве, и потому не могу уверенно судить о том, что происходит. Но уходил в тюрьму я из-за нерегистрированной церкви, и в такую возвращаюсь. Согласившись отпраздновать у вас встречу, я засвидетельствую, что одобряю регистрацию. Этого я не могу сделать». «Жаль», — вздохнул пресвитер, — «Николай Ильич тоже очень хочет встретиться с тобой. Он на днях должен прилететь». «Мы с Фридой поедем в Новороссийск», — сказал я. «Посетим семью Сергея, Виктора Ивановича, как соучастников в страданиях, а в церкви я не буду». На этом мы с новороссийцами расстались, а общение за столом продолжалось. Братья читали Слово Божье, все вместе пели, потом предложили и мне поделиться словом назидания и рассказать о пережитом. Проповедовать мне всегда проще, чем что-то рассказывать о себе, поэтому друзья стали задавать мне вопросы о жизни в заключении, и у нас получилась хорошая беседа. Все присутствующие были незнакомы мне. Меня они тоже видели впервые, но мы были родными по крови Христа, и потому общение наше получалось искренним, приятным. Рядом сидела моя милая подруга, с которой теперь не грозила разлука, во всяком случае, некоторое время. Неожиданно я узнал, что один из присутствующих – Виталий Иванович Питченко, так сказать, печатник-первопроходец, руководящий печатной точкой, которую арестовали первой. В лицо мы не знали друг друга, хотя много слышали друг о друге и молились. Теперь предоставилась возможность поприветствоваться, ближе познакомиться. Общение закончилось искренними молитвами благодарности Богу за то, что по верному своему обещанию Он не оставил церкви своей, чему мы все были свидетелями. На другой день мы были в общении с церковью города Курганинска. Я постепенно входил в новые обстоятельства жизни, когда общение с верующими просто и доступно, когда рядом самый близкий человек, когда можно распоряжаться временем по своему усмотрению. Из Курганинска поехали в Новороссийск, посетили Виктора Ивановича Быкова. Он уже год жил на свободе, испытывая немалые переживания. Не соглашаясь с регистрацией общины, он со своей семьей вышел из нее. Вместе с ним вышло еще несколько человек, и они проводили собрание отдельно. Мы пообщались с ними и поехали к Сергею. Этот, напротив, влился в зарегистрированную общину, видно, не смея возражать своему дяде, пресвитеру. Во время нашего пребывания у Сергея приехал пресвитер с каким-то братом. Они привезли документы, по которым старались показать мне, что их регистрация не греховна. Может, они надеялись убедить меня остаться у них навстречу или же хотели оправдать себя, но я особого интереса к объяснениям не проявил. Видно, голова еще кружилась от испытываемой свободы, и я был не свободен рассуждать о проблемных вопросах. Из Новороссийска мы поехали в Краснодар, где провели радостные и благословенные часы общения с церковью и с друзьями, которые приняли живое участие в наших страданиях и переживаниях. После общения тот же брат, который все эти дни с самого Армавира возил нас на своей машине, повез нас в аэропорт города Минеральные Воды, куда должен был прилететь Николай Ильич. Мы хотели встретить его, поговорить. Затем брат, который привез нас, должен был везти Николая Ильича с женой в Новороссийск. На рассвете прибыли в Минводы. Отсюда мы хотели лететь в Душанбе, поэтому заранее приобрели билеты. В справочном нам сказали, что самолет из Иркутска, на котором должен прилететь Николай Ильич, опаздывает. Мы сели в машину и стали слушать объявления. Однако, уставшие от ночной езды, мы скоро задремали и не услышали, когда приземлился нужный нам самолет. Поняв это, мы, конечно, опечалились. Наших друзей уже не было ни в аэропорту, ни на автовокзале. Мы отметили себе, что надо бодрствовать, чтобы таким же образом не проспать пришествие Господа. Событие куда серьезнее, чем встреча с братом. Убедившись в бесполезности поисков, мы помолились и простились с братом, который столько дней возил нас по разным городам. Брат поехал к себе домой, а мы на электричке отправились к друзьям в Новопавловку. В ожидании своего рейса мы побывали и в Прохладном, наслаждаясь общением с дорогими сердцу братьями и сестрами. В субботу вечером вылетели в Душанбе. Первые дни после освобождения были насыщены всевозможными впечатлениями. Свободного времени не было. Днем общались с верующими, вечерами участвовали на собраниях. Ночью переезжали из одного города в другой. Спать приходилось мало. В Душанбе мы прилетели в воскресенье утром и сразу пошли на собрание, где встретились с родной церковью. Состояние дела Божьего в Средней Азии на момент моего освобождения было плачевным. Несколько лет назад Юрий Федорович Куксенко, будучи председателем Среднеазиатского совета, при поддержке этого совета противостоял совету церквей, стремясь вести независимое от центра служение. С этой целью он старался организовать собственное издательство. Взяв печатные пластины, оставленные нами у одного брата, сторонники Юрия Федоровича пытались печатать Библию на машине, изготовленной мною еще до ареста. Но у них дело не пошло. Во-первых, машина была немного недоделана. Во-вторых, не было специалистов. Когда я освободился, Юрий Федорович, отлученный Ферганской церковью, переехал в Талас. Среднеазиатский совет был распущен. Среди слушателей царило большое разномыслие. Особенно пострадало от этих переживаний Южное объединение. В Фергане, Ташкенте и Джамбуле произошли разделения. Общины и группы вокруг этих городов тоже не все остались на стороне Совета Церквей. Переживания были и в Душанбинской церкви, хотя и на другой почве. Церковь отстранила служителей от служения, и руководство возложило на трех молодых братьев. Дело стало налаживаться, но было еще не совсем спокойно. Видя такое состояние дела Божьего, я решил не устраиваться на работу, а сразу включиться в труд, где усмотрят братья. Получив паспорт, отправился в Ташкент, намереваясь посетить и некоторые другие города. В Ташкенте мы встретились с Григорием Васильевичем Костюченко, который в то время по поручению Совета Церквей совершал служение по Средней Азии. С ним было еще три брата из Киргизского объединения. Григорий Васильевич назначил в Ташкенте общение служителей Южного объединения. Предстояло избрать совет Южного объединения и ответственного. Хотя церкви были разделены, все они считались принадлежащими к братству, и потому на совещание надо было приглашать представителей всех церквей. Правда, служители из автономных церквей в основном отказывались от участия в этом совещании. Это видно было от Господа, потому что таким образом в совет избрали братьев, единодушных советом церквей. Меня избрали ответственным за Южное объединение. Это было нелегкое поручение. Общины оставались разрозненными, и многие служители игнорировали курс братства Совета Церквей. После совещания мы с Григорием Васильевичем поехали в Душанбе. Кроме меня, в нашей общине не осталось рукоположенных служителей, были только кандидаты. Из троих братьев при единодушном согласии церкви рукоположили Петра Петерса на служение благовестника. В связи с тем, что других служителей не было, ему поручили ответственность за церковь. Теперь у меня появилась возможность посвятить себя служению за пределами местной церкви. Григорий Васильевич пригласил нас с Фридой к себе на Кавказ, чтобы встретиться с братьями и посетить некоторые общины. Через несколько дней мы прибыли в Тимашевск. Григорий Васильевич взял свою подругу, и мы поехали на совещание Совета Церквей. Служители встретили меня приветливо. До первого ареста я был избран в отдел благовестников при Совете Церквей. В этом положении меня арестовали. После отбытия 5-летнего срока меня вновь пригласили на совещание Совета Церквей и поручили служение в издательстве «Христианин». Находясь на этом служении, я снова был арестован и осужден на 4 года лишения свободы. В это время на воле оставалось совсем мало сотрудников Совета Церквей, поэтому всех братьев из отдела благовестников ввели в состав Совета Церквей. Теперь и меня ввели в состав Совета Церквей и поручили ответственность за Среднюю Азию. Мне предстояла задача объединить в одно русло людей с различными взглядами на то, что произошло в Средней Азии за последние годы. Конечно, хоть что-то сделать в этом направлении можно было только с помощью Господа. Когда в Средней Азии произошло противостояние Совету Церквей, я трудился в издательстве и был в стороне от происходящего. Теперь, когда нужен был служитель для объединения разрозненных общин, многие надеялись, что я окажусь тем человеком, который беспристрастно подойдет ко всем без лицеприятия. Это несколько облегчало мою задачу. Но надо было вести себя очень тактично, чтобы не потерять некоторую расположенность оппозиции и в то же время не допустить уклонения от верного курса. Проводить совещание в Южном объединении было очень трудно. Собирались служители и из оппозиционно настроенных общин, из общин, преданных братству. Какой бы вопрос ни ставился на обсуждение, всегда было два противоположных мнения. Как я уже писал, Среднеазиатский совет был распущен. Предстояло избрать новый состав. При наличии оппозиционно настроенных служителей осуществить это было нелегко. Но для нормальной жизни среднеазиатских церквей необходимо. Объединение разделялось на 4 региона – Южный, Киргизский, Алматинский и Карагандинский. На совещаниях в этих объединениях решили выдвинуть в Совет Средней Азии по 3 кандидата. С этой целью созвали расширенное совещание служителей Средней Азии, намереваясь окончательно утвердить кандидатов. На совещание приехало 2 служителя от Совета Церквей. Кандидатов от Южного и Киргизского регионов утвердили без всяких проблем. Некоторый конфуз получился с братьями из Карагандинского региона. 2 кандидата прошли спокойно, они были членами Старого Совета. Третьим в Старом Совете был Рудольф Давидович Классин, но он находился в заключении, поэтому предложили ввести пресвитера Карагандинской церкви. «Как вы можете избрать меня в Совет Объединения, если наша церковь не входит в состав Братства Совета Церквей?» — вдруг заявил он. «Как не входит?» — опешил я. «Вы же всегда участвуете на совещаниях, подвязаетесь с нами в труде. Рудольф Давидович, когда был на свободе, входил в состав Совета Азии». «Это была его личная позиция», — пожал плечами пресвитер. «Он на членском собрании заявил, что будет сотрудничать с Советом Церквей. Церковь не возразила, и он трудился. Но мы никогда не принимали решение о присоединении к братству». было неприятно столкнуться с такой недоработкой. Конечно, если бы этот пресвитер хотел страдать за Христа вместе с гонимым братством, то, как и Рудольфу Давидовичу, ему никто не мешал бы трудиться в деле созидания Церкви Христовой. Но сейчас не время было рассуждать об этом. Я предложил ограничиться двумя членами совета, а в дальнейшем на месте усмотреть и третьего служителя. Может, тем временем церковь официально присоединится к братству. Для Рудольфа Давидовича это была бы весьма радостная весть. Самым сложным оказалось дело со служителями Алма-Атинского объединения. Они отказались представить своих кандидатов заранее и представили их только на совещании. К сожалению, никто из них в совет не вошел. Алма-Атинским объединением мне пришлось заниматься вплоть до следующего ареста, и вопрос этот решился без меня уже. Немало пришлось потрудиться в церкви города Темиртау. Она была давно зарегистрирована автономно. Группа молодых и средних лет братьев, познакомившись с путем нашего братства, поняла, что это путь Господень, и захотела присоединиться к этому братству. Пожилые братья церковного совета не хотели этого, но так как молодые настаивали, а некоторые из них входили в совет, и один даже был рукоположенным, пожилые согласились присоединиться к братству ради спокойствия в общине. После членского собрания, которое проводил член Совета Церквей Корней Корнеевич Крекер, один из пожилых сказал молодым: «Ну вот, получили вывеску «Община Совета Церквей», а жить будем по-старому». Молодые братья надеялись, что община будет участвовать в жизни братства, но со временем все больше убеждались, что они на самом деле только вывеску получили о принадлежности к Совету Церквей. Настоящей жизни в духе преданности Господу не было. Они начали об этом говорить служителям, но те не обращали внимания на ревность молодых. Это создавало напряженность и в церковном совете, и в церкви. В таком состоянии была Темиртауская община, когда я начал посещать ее. Приняли меня вначале хорошо и молодые, и пожилые. Она и понятна, община по названию принадлежала к братству, а я был представителем этого братства. По отношению сторон я старался держаться нейтрально, но в духе сходился с молодыми братьями. Обстановка требовала устранить противоречия между двумя полюсами, но так, чтобы все оказались на стороне истины. В принципе, это было не под силу человеку, потому что требовалось поменять внутренний настрой большинства братьев в совете, а такое может делать только Бог. Получится или не получится, знал Господь, а нам надо было трудиться, утверждать истину, направлять святых Божьих на верный путь. Надо было сделать так, чтобы все члены совета, а он был довольно большой, ясно увидели, что на самом деле происходит в церкви. Бог начинает с того, что говорит: «Да будет свет». Он сам является светом, потому освещает все, чтобы люди могли ясно видеть, а потом каждый сознательно выбрал, свет или тьму. Что человек возлюбит, к тому он и пойдет. Я предложил братьям постараться увидеть действительность и попытаться совместно найти выход из кризиса в общине. Все члены совета согласились с таким подходом. Чтобы осуществить намеченное, я поехал в Темиртау с Николаем Абрамовичем Крекером. Целую неделю совет заседал каждый вечер. Сначала мы выслушивали братьев и с одной, и с другой стороны. Обсудив услышанное между собой и убедившись, что видим дело одинаково, мы с Николаем Абрамовичем высказали в совете свои выводы. Все братья согласились, что анализ положения сделан правильно. Затем мы изложили основные принципы пути Божьего, по которому идет братство, и отметили, что нужно сделать в общине, чтобы действительно идти в ногу с братством. На это пожилые братья заявили: «Этим путем мы не пойдем». Старших в совете было значительно больше, чем молодых, и дело застопорилось. Большинство братьев понимали, что истина на стороне молодых, но путь, по которому они хотели идти, опасный. Зрелые люди уже привыкли к спокойной жизни, поэтому беспокойные члены совета их раздражали. А молодые не успокаивались. Они требовали вынести решение вопросов на членское собрание. Так как многие в общине не были знакомы с путем, которым идет братство, то молодые настаивали на том, чтобы на членском собрании обстоятельно объяснить курс Совета Церквей. Разъяснять надо было с самого начала, по каким причинам возникло в нашей стране отделенное братство, как оно развивалось, затем непременно указать на насущный вопрос – стремление церкви совершать совершенно независимое от мира служение Богу. По настоянию молодых братьев совет согласился пригласить меня на членское собрание. Зная, что я обязательно буду говорить о вмешательстве властей в жизнь церкви посредством регистрации, братья опасались, что сотрудники госбезопасности могут направить в милицию и во время собрания арестовать меня. Гарантии не было, что в молитвенном доме нет подслушивателя. Поэтому братья предусмотрели выход из дома на соседнюю улицу, где поставили машину, чтобы увести меня в случае опасности. Но собрание прошло спокойно. Часа полтора я объяснял путь братства, потом отвечал на вопросы. Открытых возражений не было, хотя некоторые враждебно воспринимали все, что я говорил. Многие лица выражали равнодушие, особенно среди старушек, которых в церкви было очень много. Это собрание было только разъяснительным. После него церковь должна была принять решение – идти предложенным путем или не идти. Практически это должно выразиться в сдаче автономной регистрации и в отказе служителям из общин всех Б проповедовать в церкви. Старшие братья не хотели такого собрания, но так как из-за этого назревало разделение в общине, чего они тоже не хотели, то в конце концов согласились провести членское собрание. Они намеревались провести его сами, но молодые настаивали пригласить меня с Николаем Абрамовичем. Мы к этому времени опять приехали в Темиртау, и, пребывая в молитве о ходе членского собрания, находились у друзей неподалеку от молитвенного дома. Членское собрание решило пригласить нас, и за нами приехали. Мы еще раз объяснили церкви суть вопросов и поставили на голосование. Голосованием не решается, что есть истина, а лишь выражается отношение к ней. Результат голосования был не в пользу истины. Те, кто не мог больше оставаться в зарегистрированной церкви, которая не желает подвязаться за истину в тяжелое для народа Божьего время, заявили о своем выходе из общины. Так в Темиртау образовалась община нашего братства, в которой мы с Николаем Абрамовичем провели очищение и избрание служителей. Рукоположение Николай Абрамович совершил без меня, потому что я снова оказался в заключении. Как-то посетил я общину в Джесказгане. Собрание проходило во дворе, накрытом крышей и со всех сторон огороженном тонкими стенами. Такие молитвенные дома в то время довольно часто встречались в нашем братстве, потому что из-за притеснений со стороны властей строить добротные дома не было возможности. Когда богослужение закончилось, ко мне подошел пожилой брат. «Ты меня знаешь?» — спросил он после приветствия. «Что-то не могу вспомнить, чтобы я вас где-то видел», — смущенно сказал я, рассматривая его лицо. «Ты в Табашаре жил?» — задал старичок следующий вопрос. «Да, мне тогда было лет 14», — ответил я, недоумевая. «Фамилия Класин тебе знакома?» — снова спросил он, глядя мне в глаза. «Класин, вас арестовали и судили вместе с моим отцом», — наконец понял я. «Верно, я узнал тебя по отцу. Ты точно похож на него», — улыбнулся он. «Твоего отца уже нет, знаю. А я вот еще жив, хоть тогда и приговорили меня к расстрелу. Я тогда уже приготовился к переходу, ждал смерти со дня на день. А когда объявили, что расстрел заменили 25 годами, сразу даже не мог понять, о чем идет речь. Приятно было видеть бодрого старца. Я искренне радовался встрече с ним и на другой день пошел к нему в гости. Брат тоже радовался, что дети тех, с кем он терпел жестокие репрессии, продолжают дело отцов».